23 июня, воскресенье. Березовые леса, покатые соломенные крыши. На подступах к столице крошечные дачи, виллы на беспредельных просторах. Подъезжая к московскому вокзалу, мы увидели старого седобородого нудиста, показывающего свой зад. В 11 часов утра, в 9 часов по швейцарскому времени, мы прибываем на московский вокзал. К нам в вагон входят несколько делегатов от советских писателей. Третьяков, автор пьесы «Рычи, Китай», высокий лысый парень, согревающий меня теплым взглядом, Леонов, Динамов и другие вместе с сыном Маши. Динамов, 1901-1939, советский литературовед, был редактором журнала «Интернациональная литература». Кудашев, 1917-1941, сын Кудашевой от первого брака. В его судьбе Ролан принимал живое участие. Летом 1934 года Кудашев гостил в Вильнёве. Погиб в боях под Москвой. С первых же шагов по направлению к автомобилю со всех сторон щелчки фотоаппаратов. Они будут сопровождать нас вплоть до самого отъезда из Москвы. Несмотря на предосторожности, предпринятые для того, чтобы скрыть час моего приезда и не привлекать толпу, люди у выхода с вокзала стоят рядами и аплодируют. Автомобиль «Вокса» едет через весь город, и мы оказываемся по ту сторону реки у дома правительства, почти напротив Кремля, где на 10-м этаже нас ждут в квартире Аросева. Три довольно просторных комнаты под быстро нагревающейся крышей. Маленькие кухни и ванная расположены неудобно и мешают друг другу. Квартира вместительная, но не слишком большая для семьи высокопоставленного советского служащего. Теплый прием немного в богемном студенческом духе при забвении некоторых основных удобств. Зато он представляет к нам прислугу, медсестру, повара из Кремля и других. Они мешают нам больше, чем служат, так как, не помещаясь в кухне, толпятся в коридоре. После обеда отдых, прерванный довольно короткой встречей с репортерами «Правды» и «Известий». Познакомился с подругой Маши, Лидией Павловной, женой директора малого театра Амаглобели. Она с удовольствием соглашается быть моим секретарем, пока я нахожусь в Москве. Амаглобели, 1899-1946, грузинский советский театровед, театральный деятель и драматург. В 1933-1936 годах был директором и художественным руководителем Малого театра. Ночью, когда мы погасили свет и улеглись спать, кое-какие непредвиденные обстоятельства заставили нас спешно покинуть квартиру Аросева и перебраться в гостиницу «Совой», в белетаже который для нас был заказан просторный номер. 6 больших комнат, так как собиралась приехать моя сестра, и Маша надеялась, что ее сын захочет погостить у нас. Мы оставили за собой только 3 комнаты, проследив за тем, чтобы они не выходили на солнечную сторону. Полный комфорт, все возможные предосторожности. Заботливая медсестра наблюдает за моим режимом. Продукты приносят из Кремля. Юная секретарь-армянка охраняет вход. Лидия Павловна сидит у телефона. Лидия — любопытный человек. Высокая светлая блондинка с полными щеками, простая и скромная, с тихим кудахтающим смехом, сначала кажется ничем не примечательной. Однако, чем лучше ее узнаешь, тем больше удивляешься. Она оказывается крайне ценным работником, деятельным и умным. Ей лучше всех удается находить нужный тон в письмах, составляемых от моего имени, как раз такой, какого ожидают те, кому она отвечает. К тому же прекрасно умеет отклонить по телефону просьбы назойливых людей, не обижая их. И все это незаметно и, казалось бы, без особого труда. Ответ на благодарность и восхищение — тот же тихий горловой смех. Гостиница «Совой» содержится тщательно и с тонким вкусом. Однако стены ее сотрясает тяжелый грохот трамваев, продолжающийся до 2 часов ночи и возобновляющийся рано утром. За полночь В гостинице танцы, зато мое окно выходит на улицу. Деятельная, легко одетая толпа широко шагает по улице. Все в белых блузах, с короткими рукавами, в юбках из сурового полотна, простоволосые. Нет и намека на элегантность, но крепкие, здоровые, упитанные на вид. 24 июня, понедельник. Крючков приносит адресованное Маше письмо Горького. Очень теплое. В архиве Горького хранится черновик письма Горького Марии Павловне Ролан от 22 июня 1935 года. «Дорогая Мария Павловна, очень рекомендую вам и горячо прошу вас остановиться в том доме под Москвой, где я живу и где вы были. Там Ролану будет удобно и спокойно. Туда можно вызвать всех, кого он захочет видеть». И уходит с нашим согласием приехать к концу недели в загородный дом Горького. С первых же шагов в Москве мы замечаем столкновение разных группировок, соперничающих из-за нас. Только утром Аросев узнал о нашем ночном бегстве, очень расстроился и теперь старается снова завлечь нас к себе. В 4 часа пополудни посетили Кремль в сопровождении работников музея и Аросева. Налетают теплые порывы ветра, внутри же музея ледяной холод. Поэтому пробегаю галопом мимо сокровищ истории и искусства к неудовольствию сопровождающих. Это, впрочем, мало меня волнует. Потом едем на аэродром и поднимаемся в воздух на самолете «Правда», самом большом после разбившегося самолета-гиганта «Максим Горький». В нем около 30 мест. Возвращаюсь очень усталый. Мне не дали ни одного дня на отдых перед посещением достопримечательностей Москвы. И эта ошибка повторится не раз. Каждые 5 дней я нуждаюсь в абсолютном покое. Это помогло бы мне поддерживать хорошую форму. Но как устроить себе день полной изоляции в Москве? Во всех газетах напечатаны статьи о моем приезде. Самые теплые принадлежат перу Бухарина и Динамова.